Часть 5. Победа над чувством безнадежности и суицидальными мыслями. Глава 15. Окончательная победа. Выбирая жизнь. Доктор Аарон Бек сообщил в одном из своих исследований, что примерно треть страдающих умеренной степенью депрессии и почти 3/4 людей с депрессией тяжелой степени свойственны суицидальные наклонности. Было подсчитано, что не менее 5% пациентов в депрессии умирают в результате самоубийства. Это примерно в 25 раз превышает уровень самоубийств среди населения в целом. Получается, что когда умирает человек, страдающий депрессивным расстройством, шансы, что причина смерти – самоубийство, составляют 1/6. Ни одна возрастная, социальная или профессиональная группа не защищена от самоубийства. Вспомните о знаменитостях, которые свели счеты с жизнью. Особенно шокирующие и гротескные, но отнюдь нередки самоубийства детей и молодежи. Согласно данным исследования, которое проводилось среди учеников 7 и 8 классов в пригородной приходской школе Филадельфии, почти треть школьников пребывали в весьма подавленном состоянии и подумывали о суициде. Даже у младенцев, которых разлучают с матерью, может развиться депрессивный синдром, в результате чего значительно ухудшается общее самочувствие и даже, вероятно, смерть от истощения. Однако, прежде чем вас успеют поглотить мрачные мысли, позвольте указать на положительную сторону ситуации. Во-первых, самоубийство — это не единственный выход, а с суицидальными намерениями можно быстро справиться с помощью когнитивных методов. В нашем исследовании у пациентов, проходивших когнитивную терапию или терапию антидепрессантами, подобные намерения значительно ослаблялись. После 1-2 недель когнитивной терапии взгляд на жизнь у многих пациентов стал куда более оптимистичным. Активный упор на предотвращение депрессивных эпизодов у людей, испытывающих перепады настроения, должен также привести к ослаблению суицидальных побуждений в долгосрочной перспективе. Почему люди в депрессии так часто помышляют о самоубийстве, и что можно сделать, чтобы предотвратить эти побуждения? Это можно выяснить, изучив мысли людей, активно желающих свести счеты с жизнью. В их мышлении доминирует устойчиво пессимистическая картина мира. Жизнь кажется адским кошмаром. Когда они вспоминают прошлое, то на ум приходят только моменты депрессии и страданий. Переживая упадок настроения, вы можете чувствовать себя настолько плохо, что можете решить, что никогда не были и не будете счастливы. Если друг или родственник указывает вам, что за исключением периодов депрессии вы были вполне счастливы, вы наверняка решите, что он ошибается или просто пытается подбодрить вас. Дело в том, что депрессия искажает ваши воспоминания. Вы просто не можете припомнить ни одного момента удовлетворения или радости, поэтому делаете ошибочный вывод, что их не было. А затем еще один ошибочный вывод, что вы всегда были и будете несчастны. Если кто-то все же настаивает на том, что вы все же были счастливы, вы можете отреагировать, как один мой молодой пациент во время недавнего сеанса. Но это не считается. Счастье — это иллюзия. Настоящий я подавлен и ни на что не годен. Если я когда-то и думал, что счастлив, то просто обманывал себя. Независимо от того, насколько плохо вы себя чувствуете, ситуация была бы сносной, если бы внутри себя вы были убеждены, что в конечном итоге все станет лучше. Решение совершить самоубийство — это результат нелогичного убеждения в том, что ваше настроение не может улучшиться. Вы уверены, что в будущем боль и страдания только возрастут. Как и некоторые пациенты в депрессии, вы можете подкреплять свои пессимистичные прогнозы обилием фактов, которые кажутся вам в высшей степени убедительными. Однажды 49-летний биржевой маклер в депрессии сказал мне: «Доктор, за последние 10 лет я проходил лечение уже у 6 психиатров. Я испробовал электрошок и все виды антидепрессантов, транквилизаторов и других препаратов. Но, несмотря на все это, депрессия не отступает ни на шаг. Я потратил более 80 тысяч долларов, пытаясь выздороветь. Теперь я эмоционально и финансово истощен. Все врачи говорили мне: вы справитесь с этим, выше нос. Но теперь я понимаю, что это не так. Все они лгали мне. Я боец, и поэтому я упорно боролся. Но когда факты налицо, лучше признать поражение. Надо смириться с тем, что мне лучше умереть. Исследования показали, что один из самых важных факторов развития серьезных суицидальных стремлений — нереалистичное чувство безнадежности. Из-за искажения мышления вы ощущаете себя в ловушке, из которой не видите выхода. И это подталкивает вас к выводу, что проблемы неразрешимы. Поскольку страдания кажутся невыносимыми и бесконечными, вы можете ошибочно заключить, что самоубийство — единственный возможный выход. Если у вас были такие мысли в прошлом или вы серьезно размышляете подобным образом в настоящее время, позвольте мне изложить основную мысль этой главы громко и ясно. Вы ошибаетесь в своем убеждении, что самоубийство — это единственное или наилучшее решение вашей проблемы. Позвольте повторить это. Вы не правы. Когда вы считаете, что находитесь в ловушке и не осталось никакой надежды, ваше мышление нелогично, искажено и искривлено. Независимо от того, насколько убедительно это выглядит для вас самих, даже если вы заставили окружающих согласиться с вами, вы просто ошибаетесь в своем убеждении, что совершить самоубийство из-за депрессивного расстройства целесообразно. Это не самый рациональный метод избавления от страданий. Я обосную это утверждение и укажу иной выход из ловушки самоубийства. Оценка суицидальных побуждений. Хотя суицидальные мысли распространены даже среди людей, не страдающих депрессией, появление суицидальных побуждений в состоянии депрессии всегда следует рассматривать как опасный симптом. Для вас важно понимать, как точно выявить наиболее опасные суицидальные побуждения. В опроснике депрессии Бёрнса, приведенном в главе 2, вопросы 23, 24 и 25 касаются суицидальных мыслей и побуждений. Если, отвечая на эти вопросы, вы поставили 1, 2, 3 или 4 балла, у вас присутствуют суицидальные фантазии, и важно оценить их степень и при необходимости обратиться за помощью. Самая серьезная ошибка, которую можно совершить в отношении суицидальных побуждений, это не упоминать о них в разговоре с консультантом или психотерапевтом. Многие люди боятся говорить о суицидальных фантазиях и побуждениях, боясь неодобрения, или полагая, что даже подобные разговоры могут поспособствовать попытке самоубийства. Эта точка зрения необоснованна. Вы, скорее всего, почувствуете облегчение, обсуждая суицидальные мысли с профессиональным психотерапевтом, а, следовательно, у вас появится гораздо больше шансов обезвредить их. Если вы раздумываете о самоубийстве, спросите себя, серьезно ли вы относитесь к таким мыслям. Думаете ли вы временами, что вам лучше умереть? Если ответ «да», ваше желание умереть активно или пассивно? Желание умереть пассивно, если вы предпочли бы быть мертвым, но не хотите предпринимать никаких самостоятельных действий для этого. Один молодой человек признался мне: «Доктор, каждую ночь, ложась спать, я молю Бога о том, чтобы проснуться с диагнозом рак. И тогда я мог бы умереть спокойно, и моя семья поняла бы это». Активное желание умереть более опасно. Если вы серьезно планируете попытку самоубийства, важно понять следующее. Продумали ли вы способ? В чем он состоит? Вы спланировали, как это будет? Сделали ли вы конкретные приготовления? Как правило, чем более конкретны и четко сформулированы ваши планы, тем более вероятно, что вы действительно можете совершить попытку самоубийства. Самое время обратиться за профессиональной помощью. Вы ранее предпринимали попытку самоубийства? Если да, вы должны воспринимать любое суицидальное побуждение как сигнал опасности и немедленно обращаться за помощью. Для многих людей предыдущие попытки являются разминкой. Таким образом, они флиртовали с суицидом, но еще не вполне освоили выбранный способ самоубийства. Тот факт, что несколько попыток в прошлом оказались безуспешными, подразумевает повышенный риск успеха в будущем. Опасный миф заключается в том, что безуспешные попытки самоубийства — это просто способ привлечения внимания, и поэтому их нельзя воспринимать всерьез. Согласно современному взгляду на эту проблему, суицидальные мысли или действия необходимо всегда воспринимать всерьез. Считать суицидальные мысли и действия просьбой о помощи может быть в высшей степени ошибочно. Многие суицидальные пациенты меньше всего хотят помощи, потому что они на 100% убеждены, что безнадежны, и им никак нельзя помочь. Из-за этого нелогичного убеждения их истинное желание — это смерть. При оценке того, насколько вы подвержены риску совершить попытку самоубийства в любой момент, огромное значение имеет степень ощущаемой вами безнадежности. Похоже, этот фактор связан с реальными попытками самоубийства прочнее, чем любой другой. Вы должны спросить себя, полагаю ли я, что абсолютно никаких шансов на улучшение нет? Считаю ли, что исчерпал все возможности лечения, и ничто не может мне помочь? Уверен ли я, что мои страдания невыносимы и могут длиться бесконечно? Если вы ответите на все эти вопросы «да», ваша степень безнадежности высока, и вам показано незамедлительное профессиональное лечение. Я хотел бы подчеркнуть, что безнадежность является симптомом депрессии в той же мере, что и кашель — симптомом пневмонии. Чувство безнадежности на самом деле доказывает, что вы безнадежны, не более, чем кашель доказывает, что вы обречены страдать от пневмонии. Оно доказывает лишь, что вы страдаете от болезни, в данном случае от депрессии. Чувство безнадежности — это не основание для попытки самоубийства, но оно дает вам отчетливый сигнал, что следует обратиться за компетентным лечением. Если вы чувствуете безнадежность, обратитесь за помощью. И ни минуты больше не думайте о самоубийстве. Последний важный вопрос касается сдерживающих факторов. Спросите себя, есть ли что-то, что удерживает меня от попытки совершить самоубийство? Остановит ли меня семья, друзья или религиозные убеждения? Если у вас нет подобных сдерживающих факторов, вероятность того, что вы задумаетесь о попытке самоубийства, будет выше. Подведем итоги. Если вы подумываете о самоубийстве, очень важно оценить свои суицидальные побуждения реалистично, призвав на помощь здравый смысл. Следующие факторы помещают вас в группу повышенного риска. Вы пребываете в тяжелой депрессии и испытываете чувство безысходности. Вы предпринимали попытки самоубийства в прошлом. Вы составили конкретный план и занимаетесь приготовлениями к самоубийству. У вас отсутствуют всякие сдерживающие факторы. Если одно или несколько из этих утверждений относятся к вам, необходимо немедленно обратиться к профессионалу и начать лечение. Хотя я твердо убежден, что всем людям в депрессии важно настроиться на самопомощь, вы, несомненно, должны безотлагательно обратиться за профессиональной поддержкой. Нелогичность суицида. Считаете ли вы, что у депрессивных людей есть право на самоубийство? Некоторые сбитые с толку люди и даже начинающие терапевты слишком озабочены этим вопросом. Если вы консультируете или пытаетесь помочь человеку в хронической депрессии, который испытывает чувство безысходности и угрожает покончить жизнь самоубийством, вы можете спросить себя, должен ли я активно вмешаться или следует позволить ему сделать то, что он хочет? Каковы его человеческие права в этом вопросе? Несу ли я ответственность за предотвращение этой попытки или должен сказать ему, чтобы он поступал по своему разумению и проявил свободу выбора? Я считаю подобные рассуждения абсурдными, жестокими и, к тому же, весьма далекими от действительности. Реальный вопрос заключается не в том, имеет ли депрессивный индивид право совершить самоубийство, а в том, реалистичен ли он в своих мыслях об этом. Когда я разговариваю с человеком, испытывающим суицидальные настроения, то пытаюсь выяснить, почему он так себя чувствует. Я мог бы спросить, каков ваш мотив для желания убить себя? Что за проблема в вашей жизни настолько ужасна, что не имеет решения? Затем я бы помог этому человеку как можно быстрее разоблачить нелогичное мышление, которое скрывается за суицидальным импульсом. Когда вы начнете думать более реалистично, ваши чувства безнадежности и желание покончить с жизнью исчезнут, и у вас появится желание жить. Таким образом, суицидальным людям я рекомендую радость, а не смерть, и стараюсь познакомить их со способами достичь ее как можно быстрее. Посмотрим, какие способы применимы в данном случае. Холли, которой исполнилось 19 лет, направил ко мне детский психоаналитик из Нью-Йорка. Несколько лет он безуспешно лечил ее с помощью аналитической терапии после того, как в раннем подростковом возрасте у нее началась тяжелая непрерывная депрессия. Другие врачи также не смогли ей помочь. Депрессия возникла у Холли во время семейных неурядиц, которые привели к расставанию и разводу родителей. Хроническое удрученное настроение Холли сопровождалось многочисленными порезами запястий. Она сказала, что когда она погружалась в расстройство и безысходность, ее поглощало стремление резать себя, и она испытывала облегчение, только видя, как по коже течет кровь. Когда я впервые встретил Холли, то заметил на ее запястьях массу белых рубцов. В дополнение к этим эпизодам самоповреждения, которые не были попытками самоубийства, она несколько раз пыталась покончить с собой. Несмотря на все лечение, депрессия не отступала. Время от времени состояние девушки настолько ухудшалось, что требовалась госпитализация. До того, как Холли направили ко мне, она несколько месяцев провела в изолированной палате Нью-Йоркской больницы. Врач, обратившийся ко мне, рекомендовал еще как минимум 3-летнюю непрерывную госпитализацию и, похоже, соглашался с Холли в том, что прогноз на ощутимое улучшение, по крайней мере, в ближайшем будущем, был неважным. По иронии судьбы, Холли обладала живым умом и яркой индивидуальностью. Она хорошо училась в старших классах, несмотря на то, что не могла посещать занятия во время пребывания в больнице. Ей пришлось освоить несколько предметов на индивидуальных занятиях с учителями. Как и многие подростки, Холли мечтала стать профессионалом в области психического здоровья. Но ее предыдущий терапевт сказал, что это вряд ли возможно из-за ее собственных неразрешимых эмоциональных проблем, связанных с утратой самоконтроля. Его мнение стало еще одним сокрушительным ударом для Холли. После окончания школы она проводила большую часть времени в стационарных психиатрических учреждениях, потому что считалась слишком серьезно больной и неконтролируемой для амбулаторной терапии. В отчаянной попытке найти помощь ее отец обратился в Пенсильванский университет, потому что читал о нашей работе по лечению депрессии. Он попросил о консультации, чтобы понять, существуют ли какие-либо перспективные альтернативы лечения для его дочери. Поговорив со мной по телефону, отец Холли получил над ней опеку и отвез ее в Филадельфию, чтобы я мог поговорить с ней и оценить возможности лечения. На нашей первой встрече они оказались совсем не такими, как я ожидал. Отец был уравновешенным и вежливым, а она — поразительно привлекательной, приятной и готовой к сотрудничеству. Я провел несколько психологических тестов. Балл по шкале депрессии Бека указывал на тяжелую степень депрессии. Другие тесты подтвердили высокую степень безысходности и серьезные намерения в отношении самоубийства. Холли так и сказала мне напрямую: «Я хочу убить себя». Семейная история показала, что несколько ее родственников пытались совершить самоубийство. Двое из них — успешно. Когда я спросил Холли, почему она хотела убить себя, она сказала мне, что ленивая. Она объяснила, что поскольку она ленилась, то была бесполезной и заслуживала смерти. Я хотел выяснить, насколько благоприятно она отреагирует на когнитивную терапию, поэтому использовал технику, которая, как я надеялся, сможет завладеть ее вниманием. Я предложил разыграть ситуацию, в которой она должна была представить, что два юриста пытаются рассмотреть ее дело в суде. Ее отец, между прочим, оказался адвокатом, специализирующимся на нарушениях в медицинской практике. Я тогда был начинающим психотерапевтом, так что это усилило мои собственные опасения относительно подобного трудного случая. Я предложил Холли сыграть роль прокурора, и она должна была попытаться убедить присяжных, что заслуживает смертного приговора. Я сказал, что буду играть роль защитника и буду оспаривать правдивость обвинений, которые она предъявляла самой себе. Я сказал ей, что так мы сможем взвесить ее причины жить и умереть, и увидеть, где находится истина. Холли. Для этого человека самоубийство было бы спасением от жизни. Дэвид. Этот аргумент можно применить к любому в мире. Само по себе это не является убедительной причиной умереть. Холли. Прокурор отвечает, что жизнь пациентки настолько несчастна, что она больше ни минуты не выдержит. Дэвид. Она уже выносит это гораздо дольше. Возможно, у нее получится вынести это еще немного. Она не всегда была так же несчастна в прошлом, и нет никаких доказательств, что она будет всегда несчастлива в будущем. Холли. Прокурор хочет подчеркнуть, что ее жизнь является обузой для ее семьи. Дэвид. Защита хотела бы сделать акцент на то, что самоубийство не решит эту проблему, поскольку ее смерть может стать для семьи еще более сокрушительным ударом. Холли. Но она эгоистичная, ленивая и бестолковая, так что она заслуживает смерти. Дэвид. Каков процент населения лентяи? Холли. Возможно, 20%. Нет, я бы сказала, только 10%. Дэвид. Это означает, что 20 миллионов американцев — лентяи. Защита хочет подчеркнуть, что не стоит из-за этого выносить им смертный приговор. Соответственно, и пациентка в данном случае не является исключением. Вам не кажется, что лень и апатия являются симптомами депрессии? Холли. Возможно. Дэвид. Защита хочет подчеркнуть, что людей в нашей культуре не приговаривают к смерти из-за симптомов болезни, будь то пневмония, депрессия или любая другая болезнь. Более того, лень может исчезнуть, как только депрессия уйдет. Холли увлекла и позабавила наша перепалка. После новых аргументов обвинения и защиты она уступила и признала, что убедительной причины, по которой ей следовало умереть, не было, и что любой суд присяжных согласился бы с защитой. Еще важнее то, что Холли училась опровергать и давать ответ негативным мыслям о самой себе. Этот процесс впервые за много лет принес ей частичное, но незамедлительное чувство облегчения. В конце первой консультации она сказала: «Я не помню, чтобы раньше чувствовала себя так хорошо. Но теперь у меня всплывает еще одна негативная мысль. Эта новая терапия может оказаться не такой хорошей, как кажется». Ее реакцией на эту мысль стал новый приступ депрессивного состояния. Я заверил ее: «Холли, адвокат указывает на то, что это не является серьезной проблемой. Если терапия окажется не такой эффективной, как хотелось бы, вы поймете это через несколько недель, и у вас по-прежнему будет альтернатива в виде долгосрочной госпитализации. Вы ничего не потеряете. Более того, терапия может оказаться хотя бы отчасти такой хорошей, как кажется, а может быть даже лучше. Возможно, вам захочется проверить». В ответ на это предложение она решила приехать на лечение в Филадельфию. Стремление Холли покончить жизнь самоубийством было просто результатом когнитивных искажений. Она путала симптомы своей болезни, такие как апатия и потеря интереса к жизни, со своей истинной идентичностью и вешала на себя ярлык «лентяйка». Из-за того, что Холли приравнивала свою человеческую ценность к достижениям, она заключила, что лишена всякой ценности и заслуживает смерти. Она сделала поспешный вывод, что никогда не сможет поправиться и что семье будет проще без нее. Она преувеличила собственный дискомфорт, говоря себе: «Я не могу этого выносить». Ее чувство безысходности было результатом ошибки предсказания. Она поспешно сделала вывод, что не сможет стать лучше. Когда Холли увидела, что просто загнала себя в ловушку нереалистичных мыслей, она внезапно почувствовала облегчение. Чтобы сохранять улучшение, Холли пришлось научиться работать со своими негативными мыслями на постоянной основе. И это потребовало больших усилий. Но она не собиралась так просто сдаваться. После первой консультации Холли перевели в больницу в Филадельфии, где я посещал ее дважды в неделю и проводил сеанс когнитивной терапии. Это был непростой для нее курс лечения. В больнице ее преследовали резкие перемены настроения, но через 5 недель ее смогли выписать. Я убедил ее записаться на летние обучающие курсы на неполный день. В течение какого-то времени настроение девушки то взлетало, то падало, подобно йо-йо. Но в целом ее состояние улучшилось. Время от времени Холли сообщала, что несколько дней подряд очень хорошо себя чувствует. Это стало настоящим прорывом, поскольку это были первые периоды счастья, которые она испытала с 13 лет. Затем они внезапно перерастали в тяжелое депрессивное состояние. В эти периоды она снова становилась активно суицидальной и пыталась изо всех сил убедить меня, что жить ей не стоит. Как и многие молодые люди, она, казалось, недоброжелательно относилась ко всему человечеству и настаивала, что нет смысла жить. Помимо негатива, который она испытывала в отношении чувства собственной ценности, Холли крайне отрицательно и с огромным разочарованием относилась к миру в целом. Мало того, что она считала себя загнанной в ловушку бесконечной неизлечимой депрессии, но, как и многие современные подростки, стала приверженцем нигилизма. Это крайняя форма пессимизма. Нигилизм — это убеждение, что ни в чем нет истины или смысла, и что жизнь — это сплошь страдания и агония. Для нигилиста вроде Холли мир не приносит ничего, кроме несчастья. Она была убеждена в том, что все люди и явления во Вселенной по своей сути злы и ужасны. Таким образом, ее депрессия была подобна аду на земле. Холли считала смерть единственно возможным освобождением и жаждала ее. Она постоянно жаловалась и цинично размышляла о жестокости и несчастье в жизни. Она настаивала, что жизнь всегда была совершенно невыносимой, и никто из людей не заслуживает искупления. Задача заставить такую умную и настойчивую молодую женщину увидеть и признать, насколько искажено было ее мышление, стала настоящим вызовом для ее психотерапевта. Следующий длинный диалог иллюстрирует, каким отчаянно негативным было ее отношение к жизни и с какими трудностями я сталкивался, пытаясь помочь ей преодолеть нелогичное мышление. Холли. Жизнь не имеет смысла, потому что в мире гораздо больше плохого, чем хорошего. Дэвид. Предположим, я ваш пациент в депрессии, а вы мой психотерапевт, и я вам это сказал. Что бы вы мне ответили? Я использовал с Холли этот маневр, зная, что она хочет стать психотерапевтом. Я полагал, что она сказала бы что-то разумное и оптимистичное, но она меня перехитрила. Холли. Я бы сказала, что не могу с вами поспорить в этом. Дэвид. Итак, если бы я был вашим пациентом в депрессии и сказал, что жизнь не имеет смысла, вы бы посоветовали мне выпрыгнуть из окна? Холли, смеясь. Да, думаю, это лучшее, что можно сделать. Если вспомнить обо всем плохом, что происходит в мире, единственное логичное поведение — это расстраиваться и впадать в депрессию. Дэвид. И каковы преимущества? Поможет ли это исправить все плохое в мире? Холли. Нет, но это и так невозможно исправить. Дэвид. Невозможно исправить все плохое в мире или только кое-что? Холли. Невозможно исправить что-то важное. Думаю, можно исправить какие-то незначительные вещи, но вы никак не можете повлиять на плохость этой вселенной. Дэвид. Что ж, конечно, если бы я говорил себе это каждый вечер, приходя домой, то действительно мог бы расстроиться. Другими словами, я могу думать либо о людях, которым помог в течение дня и чувствовать себя хорошо, либо обо всех тысячах людей, с которыми у меня никогда не будет возможности познакомиться и поработать, и испытывать безысходность и беспомощность. Это вывело бы меня из строя, и не думаю, что быть недееспособным в моих интересах. Может, это в ваших интересах? Холли. Не совсем. Ну, я не знаю. Дэвид. Вам нравится быть недееспособной? Холли. Нет. Если только я не буду недееспособной полностью. Дэвид. И что тогда? Холли. Я была бы мертва, и думаю, мне стало бы лучше. Дэвид. Вы считаете, что быть мертвым приятно? Холли. Ну, я даже не знаю, как это. Я полагаю, это может быть ужасно, быть мертвым и ничего не испытывать. Кто знает? Дэвид. Итак, это может быть ужасно или никак. Что ж, самое близкое к этому никак — это анестезия. Это приятно? Холли. Это неприятно, но и ничего неприятного в этом тоже нет. Дэвид. Я рад, что вы признаете, что это неприятно. И вы правы. В том, чтобы ничего не испытывать, нет ничего приятного. Но в жизни есть кое-что, чем можно наслаждаться. В этот момент я подумал, что попал в точку. Но опять же, в своей подростковой настойчивости, что все плохо, она продолжала обставлять меня и противоречить всему сказанному мною. Ее склонность противоречить осложняла работу с Холли и порой более чем разочаровывала. Холли. Но видите ли, в жизни так мало вещей приносят удовольствие и так много, через что нужно пройти, чтобы их получить, что мне просто кажется, оно того не стоит. Дэвид. Как вы себя чувствуете, когда вам хорошо? Чувствуете ли вы, что это не стоит того, или вы так считаете только, когда вам плохо? Холли. Все зависит от того, на чем я концентрирую внимание, верно? Единственный способ заставить себя не унывать — это не думать обо всех паршивых вещах в этой вселенной, которые вгоняют меня в депрессию. Так что, когда я чувствую себя хорошо, это значит, что я сосредоточена на хорошем. Но плохое никуда не исчезает. А раз плохого гораздо больше, чем хорошего, то смотреть только на хорошее, чувствовать себя хорошо или чувствовать себя счастливым — нечестно и надуманно, и именно поэтому самоубийство — лучшее, что можно сделать. Дэвид. Ну, в этой вселенной есть два вида плохих вещей. Один из них — псевдоплохие вещи. Это нереалистично плохие вещи, они являются плодом нашего воображения. Их создает наш образ мышления. Холли, прерывая. Ну, читая газеты, я вижу изнасилование и убийство. Мне кажется, это действительно плохо. Дэвид. Верно. Это я называю действительно плохими вещами. Но давайте сначала взглянем на псевдоплохие вещи. Холли, например, что вы подразумеваете под псевдоплохими вещами? Дэвид, возьмем ваше утверждение, что в жизни нет ничего хорошего. Это утверждение не точно и преувеличено. Как вы сами сказали, в жизни есть хорошие составляющие, плохие и нейтральные. Поэтому утверждение о том, что в жизни нет ничего хорошего или что все безнадежно, просто преувеличено и нереалистично. Вот что я имею в виду под псевдоплохими вещами. С другой стороны, в жизни есть реальные проблемы. Это правда, что людей убивают и что они болеют раком, но, по моему опыту, даже с этими неприятностями можно справиться. Вы, вероятно, в дальнейшем посвятите себя решению тех проблем мира, где, по вашему мнению, сможете внести свой вклад. Но даже в этих областях осмысленный подход предполагает взаимодействие с проблемой в позитивном ключе. Сидеть сложа руки и предаваться унынию не поможет. Холли. Да, именно это я и делаю. Когда я сталкиваюсь с плохими вещами, они меня тут же переполняют, и тогда я чувствую, что должна убить себя. Дэвид. Верно. Было бы хорошо, если бы существовала Вселенная без всяких проблем и страданий, но тогда люди не имели бы возможности расти или решать проблемы. В скором времени вы, вероятно, возьметесь за одну из подобных проблем мира, и попытки решить ее будут приносить вам удовлетворенность. Холли. Но использовать проблемы таким образом несправедливо. Дэвид. Почему бы вам не опробовать это на себе? Я бы не хотел, чтобы вы верили мне на слово. Вам лучше проверить самостоятельно и выяснить, так ли это. Один из способов — быть вовлеченным в какую-то деятельность, посещать занятия, выполнять работу и устанавливать отношения с людьми. Холли. Именно это я и начинаю делать. Дэвид. Отлично, и через некоторое время вы сможете понять, что из этого получается. И, возможно, вы обнаружите, что посещать летнюю школу и вносить свой вклад в этот мир, обзаводиться друзьями, увлекаться чем-то, работать, получать хорошие оценки, испытывать чувство достижения и удовольствие от того, что у вас хорошо получается. Все это, может, и не будет удовлетворять вас. И тогда вы сделаете вывод: «Эй, в депрессии было лучше». И «Мне не нравится быть счастливой». А еще вы можете сказать: «Эй, мне не нравится играть активную роль в жизни». Если это так, вы всегда можете вернуться к депрессии и безысходности. Я не собираюсь ничего у вас отнимать. Но не отказывайтесь от счастья, пока не попробуете сами. Проверьте, что из этого получится. Посмотрите, на что может быть похожа жизнь, когда вы действуете активно и прикладываете усилия. Тогда мы увидим, как лягут карты. Холли снова испытала существенное эмоциональное облегчение, когда поняла, по крайней мере отчасти, что ее надежнейшее убеждение, что мир никуда не годится и в жизни нет ничего хорошего, было просто результатом ее нелогичного взгляда на мир. Она совершала ошибку, сосредотачиваясь только на негативном, негативный фильтр, и ошибочно настаивая на том, что положительные вещи не идут в расчет, обесценивание положительного. Следовательно, у нее сложилось впечатление, что все плохо и жить не имеет смысла. Когда она научилась исправлять эту ошибку в мыслях, она начала испытывать некоторое улучшение. Хотя взлеты и падения продолжались, частота и сила колебаний настроения со временем уменьшались. Ее учеба на летних курсах была настолько успешной, что осенью ее зачислили на дневное отделение одного из университетов Лиги Плюща. Несмотря на множество ее собственных пессимистических предположений, что она вылетит из университета, потому что у нее не хватит мозгов преуспеть на академической стезе, Холли, к своему большому удивлению, отлично справлялась с учебой. Когда она научилась перенаправлять свои интенсивные негативные мысли на продуктивную деятельность, то стала первоклассной студенткой. Наши с Холли пути разошлись менее чем через год еженедельных сессий. Однажды, в разгар спора, она выбежала из офиса, хлопнула дверью и поклялась больше никогда не возвращаться. Возможно, она не знала иного способа попрощаться. Полагаю, девушка почувствовала, что готова попробовать справляться самостоятельно. Возможно, она наконец устала от попыток переубедить меня. В конце концов, я был так же упрям, как и она. Недавно Холли позвонила мне, чтобы сообщить, как сложилась ее жизнь. Несмотря на то, что она по-прежнему испытывает трудности из-за перепадов настроения, она уже на последнем курсе и лидирует в своей группе по успеваемости. Ее мечта о том, чтобы пойти в аспирантуру и продолжить профессиональную карьеру, кажется, притворяется в реальность. Удачи вам, Холли. В мышлении Холли заключены многочисленные ментальные ловушки, которые могут вызвать стремление к суициду. Почти всем суицидальным пациентам свойственно нелогичное чувство безысходности и убеждение в том, что они столкнулись с неразрешимой дилеммой. Выявив искажение в своем мышлении, вы сразу же испытаете значительное эмоциональное облегчение. Это может дать вам повод для надежды и поможет предотвратить попытку самоубийства. Кроме того, эмоциональное облегчение даст некоторую передышку, и вы сможете вносить дальнейшие существенные изменения в свою жизнь. Возможно, вам трудно идентифицировать себя с эмоциональным подростком вроде Холли, поэтому давайте вкратце рассмотрим еще одну распространенную причину суицидальных мыслей и попыток — разочарование и отчаяние, которые иногда настигают нас в среднем возрасте или позднее. Оглядываясь на прошлое, вы можете решить, что ваша жизнь по сравнению с ожиданиями молодости на самом деле оказалась не так уж богата событиями. Это называется кризисом среднего возраста. На этой стадии вы пересматриваете свои реальные жизненные достижения, сравнивая их с надеждами и планами. Если вам не удается успешно преодолеть этот кризис, вы можете испытывать такую сильную горечь и глубокое разочарование, что можете попытаться покончить с собой. Опять же, эта проблема имеет мало или даже ничего общего с реальностью. Причина вашего страдания — искаженное мышление.